по крыш, льется по окнам вода. Милая девочка, слышишь, мы разошлись навсегда. Небо тоскливое плачет, мокрые стены домов. Все это что-нибудь, что-нибудь значит, просто уходит любовь. Капли дождя, слезы из глаз, что-то теря каждый из нас. Капли дождя гаснут в пыли, тают вдали нашей любви белые корабли. Среди людей, как в пустыне, больше не верю словам. Я все шепчу твое милое имя, я все не сплю по ночам. Канули в лету надежды, в прах разметались мечты. Черные в моде сегодня одежды, мир на краю пустоты. Заметно, боль не стихает в груди. Милая девочка, где ты? Как же тебя мне найти? И рассказать, как мне плохо. Может, меня ты поймешь? Капли стекают по сумрачным окнам, не прекращается дождь. Капли дождя, слезы из глаз, что-то терял каждый из нас. Капли дождя гаснут в пыли, тают вдали нашей любви белые корабли. Капли дождя, слезы из глаз, что-то терял каждый из нас. Капли дождя гаснут в пыли, тают вдали нашей любви белые корабли.